Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей. Честь бывает разная, для кого и грязная, а кому-то совесть режет жизнь других людей. Ты поймешь, как это важно, когда на пороге дома встанешь у дверей. Жизнь бывает разная, для кого напрасная, а кому весь мир, играя, вертится быстрей. Ты поймешь, что все возможно, когда на пороге дома станешь у дверей. Смерть бывает разная, с жизнью несогласная, забирает самых первых преданных друзей. Ты поймешь, как это больно, когда на пороге дома встанешь у дверей. Жизнь бывает разная, стая птиц отвязная, то от счастья неба мало, то в ней счастья нет. Ты поймешь, как все отдал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей. Когда на пороге дома встанешь у дверей. Когда на пороге дома встанешь у дверей.